СМИ разных стран организовали спецподборку статей, посвященных 25-летию со дня выдвижения Ким Чен Ира на пост Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии и 5-летию назначения Ким Чен Ына Верховным Главнокомандующим Корейской Народной Армии. Информационные агентства Анголы и Камбоджийской госрадио подробно передавали бессмертные заслуги великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и статьи о том, что Ким Чен Ын отдает приоритет интересам народа и относится к народу с уважением и любовью. На сайте Германского антиимпериалического форума выставлена статья о заслугах Ким Чен Ира в руководстве Сунгунской революцией вместе с его фотопортретом. Российская газета «Комсомольская правда» поместила фотографии Ким Чен Ына и статью о действительности нашей страны, где реализуется подготовка всех людей научными и инженерно-техническими работниками. Российский сайт irkutskblogspot.ru поместил разные статьи о нашей победе в конфронтации с Соединенными Штатами Америки.